сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и признанием Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. поставлена на славное служение диаконис, и оттоле служащей церкви в радости верии, возглашавшей непрестанно «Аллилуйя». Подобнее бесчелесным ангелам, служащим ближним во Христе, мы же отягчены грехми, сице глаголем Тебе. погашем учителей, лжепиша, терпим бо сами жестокое мучение за праведницу сию, ты же ликующий бояше, аллилуйя. Отечество, ангельское, рядись и сей молитвы Твоя, и для мужества неведающих Бога подоша, и смертный страх прияша, паление гнев, Ты же восхваляши Бога, дивного во святых своих песнею. Аллилуйя! По достоянию славная мученица Христова, кто бы возможен величие страданий Твоих изрещи, кто подвиги Твоя воспоет достойно, токма надеясь на неизреченную милость Твою, дерзаем принести сия поклоны. Thank you. вкусивших, смертному часу прислайся, игда бы скопище Зевса заключено, и поутру, и капри души язычисти жрецы, видевши Зевса повержена, тя ликующую, паки ведуши тя в судилище, и бы смерть твоя от усечения вечного, ты же славная мученица, готовящаяся к селениям небесным, взывала еси, аллилуйя. источник Израилевы. Thank you. Thank you. небесным сопрещенная, ликующая ныне во славе вечной, от дней юности служительницы Церкви Божия, целомудрие соблюдшая, и паче всех благ Господа возлюбившая, Тебе мы молимся и Тебе мы просим, внемли прошением нашим сердечным, и не отвергай молений наших, даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к божественным истинам, на путь добродетельный веди нас, ангельское хранение спроси у Бога нам, наши раны ясны врачуй, юность огради, старость безболезненную и безбедну даруй, в смертном чисте помози, поминай наши скорби и отраду даруй, посети нас, сущих темницы греха, на покаяние настави скоро, возжи пламень молитвы, не остави нас сиры, да славище страдания Твоя, восхваляем Твою Господу, ныне и присно, и во веки веков. Святые славные мученицы Татьяны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.